Гликино горе. Вася Волжский уже несколько дней жил на антресолях в квартире Новотканных. Ариадна Лукианна отрекомендовала меня спецбуфетовцам как своего племянника из Ленинграда. Нюра прям-таки расцвела радушием при знакомстве с юнцом. Сразу поинтересовалась, любит ли он хрустящие блинчики. Фаддей хмурился с подозрением. Ему многое не нравилось в этой залетной птице, особенно склонность к долгим задушевным беседам с хозяйкой дома. Ксаверий Ксаверевич, весь погруженный в борьбу с лабораторией в далеком Лос-Аламосе, охотно поверил в легенду о племянничестве и тут же между нами ее забыл, а если и сталкивался с юнцом в обширной квартире, похлопывал того по плечу и тут же уходил в свое сокровенное». Каждый в этой маленькой, по численности людей, но не по квадратным метрам, коммуне высотного люда жил своей особой личной жизнью. Но больше всего, разумеется, это относилось к 19-летней Глике. Прежде всего ее заботила, конечно, академическая программа на третьем курсе. Несмотря на нахлынувшую любовь, надо было поддерживать безупречную репутацию лучшей студентки и сталинской стипендиатки. Не на последнем месте также были спортивные дела. После Хельсинской олимпиады в Госкомитете по делам физкультуры и спорта, можно сказать, потоком стали приходить приглашения для бронзовой медалистки принять участие в различных соревнованиях на водных дорожках Европы, Америки и даже Австралии. Эти приглашения, естественно, до самой спортсменки не доходили и немедленно засекречивались особым отделом. Однако влюбленный в свою питомицу тренер Поцелуйко каким-то образом о них узнавал и умолял Глику поддерживать форму, тренироваться, а также следить за гормональным балансом. «Глядишь, Глик, и приглашение какое-нибудь придет от прогрессивных спорторганизаций. Буржуазные приглашения нам без пользы. Им ведь не результаты твои нужны, а просто твои внешние данные. Сексаульные твои особенности. А вот, глядишь, на праздник Юманите вдруг пригласят. Вот мы тогда с тобой в Париж и отправимся». И вздыхал ЗМС Поцелуйка и очи свои чернявые слегка чуть-чуть закатывал. Что касается гормонального баланса и сексуальных особенностей, то они тоже не создавали благоприятной почвы для того, чтобы отвлечься от собственной персоны и хотя бы присесть на 5 минут поболтать с Таковским. Пропавший любимый Жорж не выходил у нее из головы, и всякое воспоминание о его ласковых руках, о мягких губах, о пушистой груди и о вечно твердом участке тела вызывало трепет и томление. С трепетом и томлением по Жоржу она входила в соседнюю квартиру, и второй любимый, бывший жених Кирилл, тут же поднимался из-за письменного стола, за которым он с почти уже неизбывными трепетом и томлением шлифовал свою балладу Тезея. Забываясь в его объятиях, она все-таки не забывала Жоржа, и даже приходя вместе с Кириллом к финалу встречи, она ощущала, что образ идеального мужа теперь раздвоился для нее на этих двух мужиков, весьма близких к байроническим типам русской литературы, вроде Онегина и Долохова. Но где же он, этот незабываемый Жорж? Жив ли он? Не угодил ли за какие-то немыслимые прегрешения в тюрьму? Был ли он достаточно искренен с ней, когда воспевал исключительные качества Сталина? Родители отметали все ее попытки поговорить с ними о судьбе Маккинаки. «К черту!» — бубнил отец и тут же скрывался в своем кабинете. «Забудь об этом человеке», — говорила мать, — «просто забудь». Неожиданно Глика подружилась с соседкой из корпуса В, укротительницей тигров Кристиной Горской. Почему-то ей казалось, что эта роскошная фемина имеет какое-то, пусть отдаленное, пусть косвенное, но отношение к бесстрашному Маккинаки. В этом смысле Глика проявляла некоторую детскую хитрость. Она ни разу сама не затеяла разговора о Жорже, а только с замиранием ждала, когда гибкая и влекущая дама среди множества своих тем вдруг коснется Жоржа, и тогда информация польется потоком. Ну вот, например, момент. Кристина, ну точно как мамочка Ариадна, на европейский манер отводит в сторону длиннейшую сигарету с золотым мундштуком, как раз Фемину. Антерну? «Ах, знаешь, Лапа, в ту пору я, пуркуа, не понимаешь, имела мягкость гидропланом». Глика вся напружинивается, вот-вот возникнет Маккинаки. Но, увы, артистка цирка вдруг отвлекается на их постоянного спутника, штурмана Эштерхази, и всякая Маккинакиевщина испаряется. Это имя, штурман Эштерхази, иногда проскальзывало в рассказах Смельчакова. И всякий раз он начинал бурно хохотать, как будто вспоминал что-то не совсем приличное. В устах Кристины Горской легенда превратилась в жизнь в виде годовалого тигра, которого она выводила на прогулки по яузским дворам на тонком ремешке, словно балонку. Уссурийский этот красавец с его совсем еще нетраченной юношеской шкурой воспылал Глике бурными чувствами со всей, как говорила артистка, любезностью. При виде девушки он с грозным мяуканьем поднимался на задние лапы, давая всем присутствующим созерцать изумительный в его свежести поддон с весьма впечатляющим копулятивным органом. Кружащие вокруг стройных Гликиных бедер юбки привлекали усиленное внимание его носа. «Что это?» — удивлялась Грибчиха. «Уж не то ли, что приходит в голову?» «Фу, штурманок!» — с мнимой грозностью укорачивала своего питомца Горская и поворачивалась к девушке с шаловливым смешком. «Вы не ошиблись, Гликочка, лапа моя, этот...» Эштерхазенок имеет интерес к молодым человеческим самкам. Вот эти бесконечные лапы в ее устах тоже привлекали советскую аристократку Гликерию. Лапа, лапка, лапочка, лапуля, лапуся. Все эти мягкости московского жаргона, которых она до Кристины нигде и не слышала, забавляли ее и щекотали язык. Однажды она даже обратилась таким образом к маме. «Мамочка, лапка моя!» Что вызвало у Ариадны мгновенную напряженную стойку с последующим запретом употреблять эти пошлости в семейном обиходе. «А почему, Кристина, вы дали своему тигренку такое странное имя?» — интересовалась Глика. «А-а-а!» — отвечала та и начинала хохотать с некоторым хулиганским оттенком. Проходила немного вперед и оборачивалась на Глику, играя греховными глазами через плечо. «Ах-ах! Я имела такого любовника во время войны, в некоторых партизанских краях. Я попадала туда полностью беспорочной девочкой, а тот парень, ну, штурман Эштерхази, был во всей бригаде грандиозный специалист по девичьим вишенкам». Глика замирала, просто вытягивалась в струнку, прижимала правую руку к левой груди, левую руку к области пупка. «Да что же это за парень такой, Кристина? Расскажите о нем поподробнее, пожалуйста!» Кристина округляла глаза, гудела в нос, отрицательно покачивала пальчиком. «Это невозможно, лапуля, потому что полная секретственность. Вы понимаешь?» Вот и дядюшка Вальдис подтвердит, потому что сам был полнейшая парторганизация. Гость Кристины, Вальдис Янович Скальбис, который нередко прогуливался вместе с этими очаровательными особами, как раз к этому моменту вышел из подъезда. Он был, как всегда, облачен в свои исключительно мягкие одежды, длинное пальто, тонкий шарф, латышский лисий триух, однако в руке нес туго набитый кожаный портфель. Ну, типичный прибалтийский командировочный. «Куда же вы собрались, дядя Вальдис?» — спросила удивленная Кристина. Тигренок, слегка подпрыгнув, покачнул весьма устойчивую фигуру с портфелем. Предыдущая тема, к вящему разочарованию Глики, была тут же вытеснена отъездом респектабельного гостя. «Вынуждаюсь к срочному отбытию», — объяснил тот. нашего предприятия завтра имеет вручение переходящего красное знамена». Поцеловав племянницу в щеку и одобрив рукопожатием комсомольскую юность столицы, он сел в ожидавший его автомобиль с номерными знаками московского горкома. Рассказывая Глике всякие истории или намекая на нечто большее, заслуженная артистка Горская как бы поощряла младшую подругу на ответную словоохотливость. Глика, однако, сохраняла определенную степень сдержанности. Так, например, с удовольствием рассказывала об олимпийских своих ристалищах в Хельсинки, но не распространялась о семейном быте и уж тем более о деятельности своего сверхсекретного папочки. Однажды, проходя с тигром под величественной аркой центрального здания, они увидели быстро идущего от подъезда к большому черному автомобилю Кирилла Смельчакова. Шофер открыл ему дверь, он прыгнул внутрь и отбыл, так и не заметив двух близких ему женских персон вместе. Штурманок, потянувшийся было к знакомому человеку, разочарованно рыкнул. «Я слышала, лапуля моя, что Кирилл Смельчаков произвел вам предложение руки и сердца». В изящном изгибе полюбопытствовала актриса цирка. «Простите за, ну как это, инвазию личного интима, но это правда, не так ли?» «Но от кого вы это могли услышать, Кристиночка?» — поразилась Глика. Юное сердце ее испытало при этом вопросе какой-то едва ли не оперный полет. «От нашей лифтерши, Марьям Башировны», — был ответ. «Поверьте, это преувеличение. Речь, очевидно, идет просто о своего рода лирическом отступлении в жизни поэта», — затараторила юная красавица. С приходом женственности пришла и склонность к вранью. Такого рода вопросы, исходящие от многоопытной и все еще прельстительной дамы, будоражили и наполняли почти головокружительным тщеславием вчерашнее дитя. Если мы говорим сейчас с ней о моем Кирилле, то не исключено, что в один день мы коснемся и моего Жоржа. Не так ли, моя тигриная лапуля? Обо всем этом я мог только догадываться в бытность мою под крышей Новотканных. Глика меня практически не особенно замечала. Вечно врывалась в преувеличенной спешке, проносилась на кухню, под возмущенные крики Нюры хватала кусок колбасы с колбасой, стремительно влетала в свою комнату и захлопывала дверь. Утром в таком же темпе проносилась в санузел, потом на кухню, варварскими укусами и глотками уничтожала аппетитнейший Нюрин завтрак и уносилась прочь. Частенько, впрочем, она вообще не врывалась, не влетала и не уносилась прочь, пребывая, по всей вероятности, в квартире поэта, расположенной с удивительным удобством на том же 18 этаже. Интересно отметить, что третья дверь этого этажа была запечатана сургучом. Это напоминало мне раннее детство, когда после ареста родителей в нашу квартиру пришли какие-то люди в белых гимнастерках и белых шлемах, очевидно, мельтоны, и запечатали сургучом почти все горсоветовские комнаты, кроме детской, где все оставшиеся изгрудились. После такой шикарной милиции вскоре появились и нарком-внудельцы в штатских пальтуганах и военных прохарях и довершили разгром. Иногда в те моменты, когда мы с Гликой сталкивались лоб в лоб, и уже никак нельзя было не отреагировать на физическое присутствие паренька ростом 175 сантиметров с канадским чубом еще на 8 сантиметров вверх, она бросала «Как дела, Такович?» и, не дожидаясь ответа, огибала препятствие. Тем более мне показалось странным, когда однажды в вечерний час она без всякой спешки поднялась на антресоли и тихо произнесла: «Прости, мне нужно с тобой поговорить».